Глава вторая. Фиолетовая дверь. Шу лежала на старом, выцветшем диванчике в квартире Инга, уставившись в потолок. Ей казалось, что с каждой минутой настенные часы тикают все медленнее и медленнее, словно они вот-вот уснут и вовсе остановятся. Только щелчки секундной стрелки да время от времени грохот трамвая, раздающийся вдалеке, нарушали звенящую тишину, от которой ужасно ломило виски. Уже прошла целая вечность с тех пор, как Инг ушел на работу в свою захолустную больницу. По-хорошему, надо было бы приготовить ему что-нибудь на ужин или хотя бы нарезать бутерброды и заварить чай. Но Шу не могла заставить себя подняться. Она так и лежала, даже не предпринимая попыток встать, пока, наконец, не услышала звук ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Инг с порога оценил настроение девушки. «Снова тебе надоел весь мир?» — улыбнулся он, развязывая шнурки. Шу трагически закатила глаза. «Я всегда считал, что у 18-летних девушек должны быть другие проблемы. Нечего надеть и тому подобное. Но ты меня удивляешь!» Инг прошел на кухню и огорченно оглядел пустые кастрюли, после чего вернулся к Шу. «Я кое-что принес для тебя с работы. Новые разработки!» Он вытащил из кармана тюбик и вложил в ее руку. «Перед сном мажь этим свой шрам на лбу. Месяца через два оценим результат». «Меня вовсе не беспокоит этот шрам!» — воскликнула Шу, швырнув тюбик на стол. «Через месяц я заканчиваю школу, а ты так и не нашел способ, как мне помочь. Ты же врач! К тому же мой брат! Занимаешься какой-то ерундой!» Инг закусил губу. Снова эта бредовая идея Шу – поступить после школы в военное училище. Никакие логические доводы, просьбы и разговоры не имели ни малейшего успеха. С каждым днем ее желание лишь росло, вопреки здравому смыслу. «Я уже тебе все сказал. Тебя туда не возьмут по состоянию здоровья. Я узнавал. Не веришь? Сама сходи». «Так вылечи меня». «Я пытаюсь уже много лет. Но я не волшебник». Инг взял со стола небрежно брошенный шу-тюбик. «Как ты собралась служить, если с трудом переносишь вид крови? Страдаешь паническими атаками и приступами астмы. От курсантов требуется гораздо больше, чем просто маршировать по площади в красивой военной форме и отдавать честь. Ты просто хочешь, чтобы я поступила в какое-нибудь швейное училище или того хуже, вышла замуж? Послушай». Инг выдавил из тюбика немного мази и принялся аккуратно наносить ее на шрам Шу. «Если уж ты так хочешь, то попробуй. Я не запрещаю. Просто разумно иметь хотя бы еще один запасной вариант на случай провала. Куда, кстати, собирается поступать эта твоя подруга, Мия?» «Мия? А черт ее знает. На курсы акушерок вроде. Да какая разница? Я не хочу про нее говорить». Шу резко встала и принялась ходить по комнате. «Вы поссорились?» «Скажем так, неправильно друг друга поняли». Шу подошла к шкафу с зеркальной дверью и скривилась. Она никак не могла отделаться от ощущения, что ее тело должно принадлежать кому-то другому, но только не ей. все как-то неправильно. Почему я с каждым годом все больше становлюсь похожей на какого-то богомола? Эти длинные, худые руки и ноги. Я сегодня мерила твои ботинки, и они мне как раз. Кажется, мои ступни никогда не перестанут расти, даже после смерти. Клянусь, рано или поздно они вылезут из-под земли и будут торчать, словно два огромных памятника. Нет, чего ты смеешься? Ты только взгляни на эти ножища. Шу подняла ступню и для наглядности помахала ею перед носом Инга. «Я работаю хирургом в приемной. Вряд ли ты меня удивишь какими-то большими ногами. Для этого нужно что-нибудь посолиднее», — улыбнулся Инг. «Да брось, Шу! Ну подумаешь, длинные ступни. Ты все равно миленькая. Зато плавать удобно. Всех обгонишь!» Девушка покачала головой и снова легла на диван. «Внешность – это не главное. Вот я невысокий. И что с того? Ты хоть раз слышала, чтобы я мечтал стать выше?» Шу не ответила. Легко Ингу рассуждать. Он хоть и ниже большинства мужчин, но при этом прекрасно сложен, чертовски обаятелен и умен. А его руки? Шу могла часами наблюдать за изящными движениями пальцев Инга, когда он зашивал ее платье, плотничал, готовил или чинил ее игрушки. Подумать только, ведь он и людей так чинить умеет, бережно и осторожно. «Я тут вспомнила, а где тот скелет, с которым ты мне в детстве разрешал играть?» — задумчиво спросила Шу, все еще разглядывая руки брата. «Ты его сломала, и я унес его», — помедлив, ответил Инг. «А откуда он взялся? В смысле, он был настоящим или нет?» «С чего вдруг такие вопросы? Решила сменить тему?» Инг насмешливо щелкнул Шу по носу. «Да, он был настоящим. Мне его подарил один профессор для подготовки к экзаменам по анатомии. Теперь понятно, почему я выросла такая странная. Ведь он был моей любимой игрушкой. Я называла его Скелеша». Шу потерла лоб. Голова все еще немного болела. «Меня радует тот факт, что тебе этот скелет достался в подарок. Я всегда втайне побаивалась. Вдруг ты его сам откопал на кладбище и приволок домой?» «Зная твою тягу к медицинским знаниям, это неудивительно. Куда ты его потом дел? Зарыл в землю?» «Шу, у тебя было полно игрушек, кроме скелеши. И это был довольно старый экспонат. Он уже десятки лет пылился в университете. Надо же мне было как-то тебя занимать, чтобы ты не мешала мне учиться. Я подумал, ты тоже пойдешь в медицину. Вот и готовил тебя заранее. Но потом ты его окончательно разломала. Я побоялся, что ты можешь пораниться, и просто выкинул его. Если подумать, то ты достаточно циничный человек». «Еще какой! Пойдем лучше чай пить», — подмигнул ей Инг и, наклонившись к самому уху Шу, добавил заговорческим шепотом: «И больше никогда не засовывай свои ноги в мои ботинки. Вдруг в один прекрасный момент ты их порвешь, большеногая женщина». Сидеть вечерами на кухне с братом, пить чай и молча смотреть в окно на горящие фонари, в свете которых иногда мелькали фигуры запоздавших прохожих, было одним из самых любимых занятий Шу. Инг обычно листал какую-нибудь книгу или раскладывал пасьянс, временами шумно прихлебывая из своей чашки. Эта его особенная манера пить чай многих раздражала, но только не Шу. Она, наоборот, ценила в людях такие маленькие несовершенства. Даже дурная привычка Мии грызть ногти, с которой так усердно боролась настоятельница, казалась Шу милой и трогательной. Но Мии, конечно, она этого никогда не расскажет. Ведь Шу была довольно скрытной девушкой, и только лишь Ингу могла высказать все, что ее беспокоило на самом деле. «Сегодня на смене тебе удалось хоть немного поспать?» — спросила Шу, намазывая брату джемом хлеб. «Часок. Потом вызвали. Привезли мужчину с довольно интересной травмой. На заводе его руку чуть не намотало на... Хотя вряд ли тебе стоит такое слушать. Уж избавь от кровавых подробностей!» Инг хмыкнул, но не стал отвечать, взяв протянутый Шу бутерброд. «Военное училище и без кровавых подробностей? Она это серьезно? А если я пойду с тобой завтра на работу? Помогу с перевязками. Попытаюсь помочь». Уловив ход его мыслей, предложила Шу. «Ох, Шу!» улыбнулся Инг. «Я верю, что ты будешь очень стараться, но ты даже не представляешь, каких людей привозят к нам в приемную и с какими ранами, в том числе военных. Пускай война и отгремела много лет назад, но страна до сих пор восстанавливается. Бандитские группировки, враждующие кланы – это то, с чем сталкиваются военные отряды по сей день. Мне ли тебе говорить?» Шу судорожно провела пальцами по шее, словно пытаясь стянуть невидимый ошейник, и прошептала: «Я помню. Поэтому тоже хочу сражаться против этих подонков до тех пор, пока в нашей стране не наступит пора безопасности и спокойствия. Не обязательно брать в руки оружие, Шу. Мы все боремся за лучшее будущее, я в том числе», — мягко проговорил Инг. «Тебе стоит подумать о том, где на самом деле твое место. Мы — дети войны, но мы не обязаны из-за этого коверкать себе всю оставшуюся жизнь, гоняясь за призраками из прошлого. Но, Инг, просто смотри», — перебил ее Инг. Мгновение, и он ловко достал из кармана перочинный ножик. Вытащив одно из лезвий, Инг с точностью мастера сделал небольшой разрез на своей левой руке чуть ниже локтя. Шу побледнела, но не вымолвила ни слова. «А теперь займись перевязкой», — будничным тоном продолжил Инг, кладя руку на стол. «Сама знаешь, где аптечка». Струйки алой крови медленно заскользили к запястью Инга, оставляя на коже красные извилистые дорожки. Шу почувствовала, как все поплыло у нее перед глазами, а пол радостно устремился навстречу. Если бы не Инг, она бы так и рухнула навзничь, словно кто-то резко толкнул ее со стула. «А ведь это даже раной назвать нельзя!» – прошептал Инг, подхватывая сестру. Он бережно усадил ее в кресло у стены, после чего достал аптечку из кухонного шкафчика и аккуратно заклеил свой порез пластырем. «Что мне делать, Инг?» Чуть не всхлипывая, выдавила из себя Шу, закрыв лицо руками. «Прежде всего, начать объективно смотреть на вещи и трезво оценивать собственные силы. Я видел, как ты тренируешься. Бегаешь по утрам, а потом задыхаешься. Так себе зрелище. приемная комиссия явно не оценит. Направь свою энергию в другое русло. Не обязательно становиться швеей или выскакивать замуж. Почитай газеты. Я оставил их утром на твоей тумбочке. Может, что-то тебя и заинтересует, помимо военного училища. Ну, вижу, медицинская помощь тебе не требуется. А это значит, я могу идти спать. Спокойной ночи, сестренка. Инг выжидающе посмотрел на Шу, которая сосредоточенно изучала собственные руки. Расценив ее молчание как согласие, он пошел в свою комнату, на всякий случай оставив дверь приоткрытой. Шу откинулась в кресле и закрыла глаза, чувствуя, как у нее в груди разрастается пустота, сотканная из безнадежности и отчаяния. Как долго будет продолжаться эта запутанная игра? «Я помню гораздо больше, чем ты думаешь, Инг», прошептала Шу, прекрасно зная, что брат ее не услышит. «Я помню все».